Ничего интересного я в ней не нашел. В последнем двустишии имя неведомого мне персидского поэта не упоминалось. Я начал набрасывать первые строки по-каракалпакски. Перевод получился быстро. «Дай взгляну», — попросил отец. «Это не заслуживает вашего внимания», — сказал я. Но он быстро прочел написанное мной и даже головой удовлетворенно кивнул. Никогда отец не одобрял мои стихотворные упражнения. И потому я удивился и даже покраснел от гордости, хотя стихи были не так уж хороши. Я понимал это. Отцу же они понравились. Он бережно спрятал листок в тот же карман, где хранилась священная книга, и вышел. Не появлялся он 2 дня. Приехал отец утром в пятницу. Слез усталый с коня, бросил мне поводья и сказал: «В степи я был. Брата твоего там встретил, Базарбая. На его отару набрел случайно». Я вздрогнул, услышав имя брата. Почувствовал, что отец затевает что-то, но, как всегда, не открывает мне свои намерения. «Поговорили немного», — продолжал отец. «Базарбай в субботу в аул собирается. Я с ним привет всей родне перейду. Сказал, что мы все живем в степи у табиба. Чесотка, говорю, нас замучила. 2 недели лечиться будем». Примечание. Табиб — знахарь. Я молчал. Отец вдруг отвел глаза, чего с ним прежде не бывало. «Вот незадача!» — воскликнул он. «Подъезжал к нашей мечети, гляжу, на холме волки целая стая. Конь шарахнулся и понес, видишь, весь в мыле. Да и я страху натерпелся». Подошел старик Слушка, затряс узкой бородой. «Покоя нет от окаянных зверюг», — сказал он дребезжащим голосом евнуха. «Пугнуть бы немного. А у меня и ружья-то нет. И было бы, так руки уж не удержат, старый». Отец немного подумал. «Вот что, сын мой, — сказал он, — поезжай в аббат. В аул не заходи и жди на выгоне у дороги, пока не появится Базарбай. Он под вечер приедет. Останови его и попроси ружье. Скажи, волков припугнуть хотим». Я возразил отцу. «Впервые мне с Базарбаем встречаться не хочется». Отец рассердился. «Что ж ты хочешь, чтобы я, Максум, обращался с просьбой к мальчишке? Так-то ты меня уважаешь». Противный старик, стоя рядом с отцом, тоже кивал в знак согласия сухой головкой и что-то бормотал о непочтительности нынешних сыновей к родителям. «Может, не так уж страшны эти волки?» — осмелился молвить я. «У тебя есть сестра!» — гневно воскликнул отец, указав на нашу маленькую Ширин. Она стояла у ворот, не смея приблизиться к мужчинам, и глядела на нас огромными, как сливы, глазами. «Подумай, что с ней будет, если да смилостивится Аллах и не допустит того, стая нападет на нас. С волками голодными по весне шутки плохи». Сердце мое дрогнуло. Я вскочил на коня и помчался к аббату. Все произошло так, как говорил отец. Едва небо посерело, показался всадник. Я узнал Базарбая. Мне вдруг захотелось с ним помириться. Пускай, решил я, не думает, что я когда-нибудь встану между ним и Фирюзой. Что было, минуло. А мужская дружба дороже всего. Я окликнул Базарбая. Он остановился, даже испугался, а я словно язык проглотил. Бормотал, о чем сам не помню. Говорил, что он мне брат, что позорить его я не стану, и пусть выкинет из головы те письма, которые я когда-то посылал Фирюзе. По глупости это делал, без всякого умысла. Базарбай выслушал меня, а потом спросил мрачно: «Зачем ты меня здесь поджидал?» Я ему сказал про волков и про ружье. Оно у него за спиной было. Он колебался недолго, снял ружье, протянул мне, сказал: завтра к вечеру, чтобы вернул.